Глава 16. Наташа. «Наташ, ты меня совсем не слушаешь, да? Где витаешь?» — спрашивает Илья, пока я медленно ввожу кончиком пальца ножку бокала. Это уже второй за вечер. Совсем на меня не похоже. Обычно я не пью. Поднимаю извиняющийся взгляд на Илью и натягиваю улыбку. «Я правда очень рада за тебя, и я тебя, конечно, слушаю». «Только за меня. Я же для нас стараюсь». Отец сказал, что как только завершу проект с Дагомыщевым, могу паковать чемоданы и лететь домой. Завтра познакомлю тебя с родителями и буду жилье в Питере подыскивать. Еще вина, — предлагает он, заметив, что мой бокал опустел. Я отрицательно качаю головой. Хватит. Я и так захмелела. Вдруг ты воспользуешься ситуацией? Пытаюсь включить кокетку, но настроения совсем нет. Я и в ресторан поехала, потому что заранее согласилась. Но с радостью осталась бы дома. После визита на кладбище я почти час проплакала в своей комнате из-за смерти Карины, а потом еще столько же скрывала макияжем припухлость век. «Обязательно воспользуюсь», — улыбается Илья. «Кстати, с Карелией у нас все в силе. Поедешь?» «Да, я ведь обещала», — успокаиваю его, пожимая плечами. «Я бы с радостью и Тима взяла». Но его укачивает в машине на дальнее расстояние. К тому же я знаю друзей Ильи. Скорее всего, намечается шумная тусовка. Сыну спокойнее будет остаться дома. Пока все складывается так, как я и планировал. А у меня все выходит из-под контроля, и в душе полная неразбериха и раздрай. Мы выходим из ресторана около полуночи. Илья отвозит меня домой, и мы долго целуемся в машине, как подростки. Кое-кто сегодня очень настойчив, а я лишь имитирую интерес, потому что перед глазами стоит неживой взгляд Динара, в ушах звучат его слова о Карине. А еще я до сих пор чувствую прикосновение его губ к запястью, когда залепила ему пощёчину. «Может, ко мне?» — хрипло спрашивает Илья, но я отрицательно качаю головой. «В перспективе да, но сегодня нет. Я настроилась на знакомство с твоими родителями завтра, а не этой ночью». Говорю, а сама ловлю себя на мысли, что о таких вещах не спрашивают. Когда накрывает страстью, не до разговоров, уж я это точно знаю. Но с Ильей такого нет. Он медлит, выжидает и будто боится сделать неверный шаг, словно я все еще маленькая пугливая девочка. Нежный и хрупкий цветок, который он боится сломать. Это мне одновременно и нравится, и нет. Сравнивать глупо, но это и не сравнение. Динар и Илья как южное и северное полушарие. Люди зачастую и там живут, только жизнь складывается совершенно по-разному. Может быть, по такому принципу Динар и выбирал себе жену. В Катине его привлекает статус, которого у меня нет и никогда не будет. Хладнокровие, ее умение держать себя на людях, образование, а от меня ему сносило крышу, и он просто хотел со мной спать. Вот и путешествовал между полушариями, выбрав в итоге мерзлый холод. Моего жара, увы, не хватило растопить его ледяное сердце. Илья откидывается на спинку сиденья, кладет руки на руль, восстанавливая дыхание, и вдруг спрашивает. «В чем дело, Наташ? Ты весь вечер поникшая. Есть какая-то причина для грусти?» Я решаю сказать правду. Сегодня я узнала от общих знакомых, что погиб один хороший человек. Очень тяжело смириться с этой новостью, поэтому и улыбаюсь через силу. Мне следовало отказаться от похода в ресторан, но ты так хотел разделить со мной свою радость... Я, правда, очень старалась и не хотела омрачать этот вечер своим кислым видом. «Один человек?» — хмурится он. «Это мужчина или женщина? Почему все приходится вытаскивать из тебя клещами?» «Женщина, и я до сих пор не могу в себя прийти. Такая пустота внутри после этой новости». «Что с ней случилось?» «Несчастный случай», — пожимаю плечами. Меня вдруг посещает мысль съездить в салон, где я когда-то работала, чтобы увидеться с Мариной, сестрой Карины, выразить ей соболезнования. От Динара ничего путного я не услышу, и не уверена, что мы снова увидимся, если только и впрямь не надумаю заявиться к нему домой вместе с Тимуром. Но все же я не такая отчаянная. «Сочувствую, Златовласка. Но ты же понимаешь, что думать нужно о живых. У тебя есть Тим, я, любимая работа, а ты в такой загруз ушла». «Мне это напоминает не самое лучшее время в твоей жизни. Видеть ту Наташу было очень больно. Я больше не хочу». Поджимаю губы и киваю. «Ты прав. Нужно думать о живых. Но до этого дня я и думала о Карине как о живой. Эта новость выбила меня из колеи. Ладно, не бери в голову». Целую Илью в щеку и тянусь рукой к двери. «Постой. Карина!» Задумчиво произносит Илья и хватает меня за запястье. «Это помощница Асадова? Ты с ним виделась?» Мы с ним случайно пересеклись на кладбище, когда я была у родителей. Он приходил к ней. Лицо Ильи меняется, и, кажется, теперь не у меня одной упадническое настроение. Я могла бы промолчать, но не хочу. Пусть знает, в чем причина. После сегодняшней встречи с Динаром я поняла, что все мои убеждения на его счет трещат по швам. В его жизни случилось что-то серьезное и плохое, и я хочу знать, что. Я провожу. Спохватывается Илья и идёт следом, когда я выхожу из машины. Мы останавливаемся у двери, он снова целует меня и гладит по волосам. Завтра в 10 заеду за тобой. Спокойной ночи. Все будет хорошо, Златовласка. Я ничего не отвечаю. Захожу в дом и иду наверх, заглядываю к сыну. Они спят с Тимой на диване. Тимур снова капризничал и отказывался спать в кроватке один. Я раздеваюсь и долго стою перед зеркалом, рассматривая свое тело. Шрам на плече еще долго будет заметен, а вот шов от кесарева сечения посветлел, и его не видно под бельем. Эти отметины можно скрыть одеждой, но что делать с теми, которые внутри до сих пор кровоточат? Почему я снова думаю о Динаре и переживаю за него? Почему в жизни все так сложно? Почему сердце тянется к тем, с кем мы не можем быть? Беру в руки телефон, открываю контакты Асадова. Долго смотрю на номер, и пальцы жжет от того, как хочу ему написать. Я ведь думала, что избавилась от своей зависимости к этому человеку. Выходит, нет. Умом понимаю, что Илья как маяк, и я не должна сходить с курса, пока внутри бушует шторм. Вот только сердце рвется на части, и мысленно я пишу Динару сообщение. Еду к нему домой, продолжая тешить себя надеждами, что меня хотят в нем видеть и ждут. Я до сих пор помню вкус его поцелуев и как Динару нравится, когда его ласкают. Часто вспоминаю смуглое лицо. Не могу не вспоминать, когда рядом живет его маленькое продолжение. Помню, что Динар не ест картофель, потому что это напоминает ему о тяжелом детстве, что обожает слабо прожаренные стейки с кровью и никогда не пьет чай. По утрам он принимает контрастный душ и даже какое-то время пытался приучить к этому и меня, но в итоге сдался. Надоело слушать мой визг на весь дом и причитание, что я плохо переношу холод. Мы недолго были вместе, от силы полгода. Но они были самыми яркими и запоминающимися в моей жизни. А может быть, причина, что я не могу ничего забыть только во мне? Что сложного — впустить в свою жизнь новые чувства, дать себе шанс полюбить Илью с такой же силой, как и Динара? Оказывается, сложно. Я засыпаю глубокой ночью и просыпаюсь от топота маленьких ножек на полу. Тим забирается на кровать с книжкой в руках и прижимается ко мне маленьким тельцем, обнимает за шею и целует в щеку. Мне плевать, что рекомендуют психологи и как советуют воспитывать мальчика. Я хочу дарить ему всю нежность и любовь, которые у меня есть. Целую и обнимаю его так часто, как того требует материнское сердце. Рассматриваю Тимура по ночам и нередко задаюсь вопросом, каким папой был бы Динар для нашего сына. У него ведь не было отца, был только мой, и он любил нас троих. «Вот вы где!» — Сима заглядывает ко мне в спальню. «Доброе утро!» «Доброе!» — улыбаюсь я и спускаю ноги на пол. «Я блинчики поджарила. Будете?» Мы спускаемся вниз и обсуждаем с Симой планы на предстоящую неделю. Затем я убираю посуду со стола и иду за телефоном. Нахожу в интернете номер салона, в котором когда-то работала, и звоню в надежде узнать, что Марина в нем появляется. Меня не отпускает навязчивая мысль встретиться с ней. Возможно, она откажется со мной говорить или скажет какие-нибудь ужасные слова о Динаре, хотя я и так знаю, что он далек от идеала, а желание узнать, что случилось 2 года назад, очень велико. Администратор сообщает, что Марина Сергеевна бывает в салоне каждый день по будням с 4 до 6. Я благодарю девушку и завершаю вызов. Снова смотрю на часы. Пора собираться, иначе опоздаю. Илья приезжает через час. Заходит в дом и возится с Тимом в гостиной, пока я укладываю волосы. «Ты покоришь моих родителей в этом наряде!» — улыбается он, когда я выхожу к ним в гостиную. Я выбрала белый брючный костюм, и в этом комплекте действительно выгляжу впечатляюще. Мне его Яна привезла из Италии. Обожаю такие легкие воздушные вещи. К тому же погода сегодня солнечная. На фоне зелени и ярких красок на даче я буду смотреться очень хорошо. «Совсем забыла уточнить. Мы будем там одни?» «Ближе к вечеру соберутся друзья и родственники, а пока да, одни. Мы потом уедем. Я сегодня договорился с Дегтяревыми встретиться, так что у нас своя вечеринка намечается». Мы выходим из дома и идем к воротам. «Илья, сегодня вечером я не смогу». «Почему?» Искренне удивляется он, открывая для меня дверь своего спорткара. «Потому что у меня Тим. А я каждый день с момента нашего возвращения только и делаю, что провожу по вечерам время с тобой и твоими друзьями. И Лёш, он же маленький, ему мама нужна. Он же не может все время быть с няней. И я так не могу». Илья задумчиво кусает губу, и в его глазах появляется недовольство. «Наташ, так-то ты весь день с ним проводишь. Разве нет? Со мной от силы 2-3 часа. К тому же ты молодая, красивая девушка. Да, родила рано, но зачем ставить на себе крест? Тебе нужно больше развлекаться и отдыхать. Ты же то на работе, то дома, а жизнь проходит. Молодость не вернется. Ой, бесполезно спорить. Каждый из нас все равно останется при своем мнении. Пока Илья не заведет своего маленького, не поймет, какая это ответственность. Да, тусовки и молодость никто не отменял, но все время гулять, здоровье не напасешься, да и мои жизненные приоритеты давно сместились в сторону ребенка. Это нормально. Меня не за что упрекать. «Сегодня вечером я пас», — повторяюсь нажимом. «Предыдущие дни я домом и делами занималась, сыну мало внимания уделяла. Хочу съездить с ним в город, погулять в парке, покататься на катере. Ты можешь поехать с нами, если хочешь». «Хм, звучит как ультиматум», — усмехается Илья. «Я выбирать должен». «Но ты же ставишь передо мной такой выбор». «Это не выбор, Наташа, а попытка напомнить, что тебе всего 22, а не 30+. Я закатываю глаза. Не люблю, когда он начинает подобные разговоры, ведь я не ограничиваю его в гулянках. Но я несу ответственность за Тима и никогда не могу до конца расслабиться. Ни бабушки, ни дедушки, на которых можно оставить малыша, у меня нет. Есть Сима, но у нее своя семья, и она тоже устает. Я не могу все время взваливать на ее плечи заботу о Тимуре, и не хочу так. Я не для того рожала ребенка, чтобы перекладывать его воспитание на нянек. Плавно перевожу тему в другое русло и прошу Илью остановиться у ближайшего цветочного магазина, пока мы не выехали за черту города. Неудобно появляться в доме Ракетиных с пустыми руками. Настроение стремительно взмывает вверх, когда мы выходим из цветочного магазина с двумя шикарными букетами, один из которых Илья купил для меня. Он нежно касается губами виска и обнимает за талию, нашептывая на ухо, какая я красавица. Но, увы, хорошее настроение тут же меркнет, когда на противоположной стороне дороги я замечаю внедорожник Динара и его самого, разговаривающего на улице с незнакомым мне человеком. Я и забыла, что здесь находится его офис. Все же возвращаться в Питер — плохая идея. Не готова я к частым и внезапным встречам с прошлым, которые не могу забыть. Асадов поворачивает голову и тоже замечает нас. На мне слишком яркая одежда. Динар задерживается на Илье, который прижимает меня к себе, и обращает внимание на букет в моих руках. Прямой взгляд в глаза, и внутри все будто срывается с огромной высоты. На секунду я замечаю растерянность на лице Динара, но ровно на секунду, потому что в следующее мгновение он отворачивается и концентрируется на собеседнике, делая вид, что не заметил нас. «Наташ, что застыло?» спрашивает Илья, впиваясь пальцами в талию, а я прячу раскрасневшееся лицо в красивых бутонах. Бросаю еще один взгляд на Асадова. Он облокотился о внедорожник и смеется, обсуждая что-то с собеседником. Я вижу, как подрагивает его грудь, и лишь тверже убеждаюсь в том, что ему все безразлично. Сама не понимаю, что на меня находит. Я резко поднимаю голову, приподнимаюсь на носочки и тянусь к Илье, впиваясь в его губы жадным поцелуем. Раньше Динар пальцы мужчине ломал, стоило тому ко мне прикоснуться, а сейчас как будто боится взглянуть лишний раз. Или это очередная маска? Сколько их у него? «Наташа», — вздыхает Илья, когда я отстраняюсь, чтобы сделать глоток воздуха. Голова кружится, и чувства запредельные. Пульс подскочил. Такое у меня с Ильёй впервые. «Что это было?» — хрипло спрашивает он. «Анонс того, что тебя ждет в Карелии», — резюмирую я, взглянув на Асадова. Динар стоит, как ни в чем не бывало, и продолжает разговор с собеседником. Правда, уже не смеется, но и в нашу сторону не смотрит. Видел наш поцелуй или нет? А, впрочем, какая разница? «Я что-то передумал ехать к родителям». Счастливо улыбается Ракитин и снова тянется к моим губам, но я опускаю голову, прячу лицо на его груди от желания расплакаться. «Дурочка! Какая же я все-таки маленькая и глупая дурочка!» Меня задевает, что Динар ведет привычную для него жизнь, и ему плевать на меня, в то время как я рву себе сердце и душу в клочья, все еще утешаюсь мыслью, что он ко мне что-то чувствует. Безразличие и холод — вот весь спектр его чувств и эмоций по отношению ко мне.